Глава 27. Тенго. Одного этого мира, пожалуй, не хватит. Телефон зазвонил утром в среду, когда Тенго еще спал. Заснуть ему удалось только ближе к рассвету, и то благодаря виски, которым теперь пропиталось его нутро. Выбравшись из постели, он огляделся и с удивлением обнаружил, что уже совсем светло. «Господин Тенго Кавана?» — спросил в трубке незнакомый мужской голос. «Слушаю», — ответил Тенго. «Наверное, насчет формальности по случаю смерти отца», — подумал он, поскольку его собеседник говорил спокойно и по-деловому. Но на будильнике не было и 8. Ни из мэрии, ни из похоронного бюро в такую рань никто не звонит. «Простите, что ни свет, ни заря, но вопрос не требует отлагательств». «Что-то срочное», — понял Тенго. «Какой вопрос?» Голова была еще как в тумане. «Вам о чем-нибудь говорит фамилия Аомаме?» «Аомаме?» Сонливость и хмель немедленно улетучились. Картинка в голове сменилась, как декорации на театральной сцене. «Говорит», — ответил он. «Довольно редкая фамилия». «Мы учились с ней в одном классе». Тенго кое-как справился с голосом. В трубке повисла недолгая пауза. «Господин Кавана», — продолжил незнакомец, — «вам сейчас интересно было бы побеседовать насчет госпожи Аомаме?» Тенго подумал, что его собеседник говорит как-то странно. Необычно выстраивает предложение, словно исполняет роль в переводной авангардистской пьесе. «Если не интересно, не будем терять времени, и наша беседа сразу закончится». «Интересно», — спохватился Тенго. «Но, простите, с кем имею честь?» «У меня для вас сообщение от госпожи Аомаме», — продолжил незнакомец, не ответив на вопрос. «Она желала бы с вами встретиться. Как вы к этому отнесетесь? У вас есть подобное желание?» «Есть», — ответил Тенго и, откашлившись, сглотнул слюну. «Я и сам давно этого хотел». «Вот и замечательно. Она хочет с вами встретиться. Вы ищете встречи с ней». Тенго вдруг показалось, что в комнате резко похолодало. Нашарив под рукой шерстяной кардиган, он накинул его поверх пижамы. «И как это сделать?» «Вы сможете подняться на детскую горку, когда стемнеет». «На детскую горку?» — удивился Тенго. «О чем вообще говорит этот человек?» «Госпожа Аомаме уверяла, что вы поймете, если я скажу все именно так. Она просит вас подняться на детскую горку. Я всего лишь передаю вам ее слова». Тенго машинально пригладил растрепанные волосы. «Детская горка. Недавно я сидел на детской горке и разглядывал две луны. Так вот, значит, о какой горке речь». «Кажется, я понимаю», — ответил он. В горле у него пересохло. «Отлично. Далее. Если у вас есть ценные вещи, то без чего вы не можете обойтись, возьмите их с собой, так, чтобы сразу можно было переправиться далеко». «То, без чего я не могу обойтись?» — снова удивился Тенго. «То, что не хотели бы здесь оставлять». Тенго задумался. «Не совсем понимаю. Переправиться далеко, то есть так, чтобы уже не вернуться?» «Этого я не знаю», — ответили в трубке. «Как уже сказано, я только передаю вам ее послание». Совершенно озадаченный, Тенго почесал косматую голову. «Переправиться далеко. Возможно, я бы взял какие-то бумаги и документы». «Нет проблем», — среагировал собеседник. «Берите все, что считаете нужным. Только поклажу организуйте так, чтобы ваши руки остались свободными». «Чтобы руки остались свободными», — эхом повторил Тенго. «То есть, скажем, чемоданчик не годится?» «Боюсь, что нет». Ни возраста, ни внешности, ни телосложения собеседника, поэтому голос угадать совершенно невозможно. Голос, лишенный отличительных признаков, забывается сразу по окончании разговора. Если у этого человека и есть какие-то индивидуальные характеры и чувства, он скрывает их где-то очень глубоко. «Это все, что я имею вам передать», — произнес незнакомец. «У госпожи Аомаме все в порядке?» — спросил Тенго. «Физически здорово», — осторожно ответили в трубке. «Но находится в несколько напряженной ситуации. Старайтесь обращать внимание на каждый ее жест и интонацию. При неосторожном обращении вы можете ее потерять». «Могу ее потерять», — машинально повторил Тенго. «И постарайтесь не слишком задерживаться», — добавили в трубке. В ее ситуации время — решающий фактор». «Время — решающий фактор», — отозвалось эхо в голове у Тенго. «То ли у этого человека проблемы с речью, то ли просто он, Тенго, перенервничал в последнее время». «Я готов забраться на детскую горку сегодня в 7 вечера», — сказал Тенго. «А если что-либо мне помешает сегодня, буду там завтра в такое же время». «Хорошо. Вы в курсе, о какой горке речь?» «Думаю, да». Тенго взглянул на часы. До встречи еще целых 11 часов. «Кстати, я слышал, в это воскресенье у вас скончался отец», — проговорил незнакомец. «Примите мои искренние соболезнования». Тенго поблагодарил его почти автоматически. Но откуда он знает? «Расскажите еще немного об Аомаме», — попросил Тенго. «Где она? Чем занимается?»